Глава 936. Начертание пределов. Пока Ван Линь управлял летающим клинком, в его голове мелькнула мысль. Нужно придумать способ, как заставить изначальную силу в теле этих старых монстров поскорее исчезнуть и оставить себе путь для отступления. Без лишних раздумий он хлопнул рукой по сумке, и из нее вылетело более десятка мечей, которые он ранее заполучил во время битвы. Сейчас он сложил руки в заклинаниях и напитал каждый из этих клинков изначальной силой, непрерывно сжимая ее внутри, так что каждый меч в случае самоуничтожения мог нанести неслабый урон. Взгляд Ван Линя сверкнул холодной вспышкой, он взмахнул руками, и мечи тут же молниями разлетелись в стороны, прямо к самым чувствительным местам на теле Ван Юя, о которых знал Ван Линь. Так я смогу спровоцировать некоторые изменения внутри тела Ван Юя. В этом был весь Ван Линь. Если бы на его месте оказался кто-то другой, он бы не стал так хорошо изучить Ван Юи, и тем более не стал искать его чувствительные точки, чтобы впоследствии использовать это в своих целях. В этот момент клинок, окруженный божественным сознанием Ван Линя, вот-вот должен был войти внутрь воронки, но тут изнутри воронки вдруг навстречу ему вырвалась невероятная ударная волна изначальной силы. Лицо Ван Линя резко изменилось, без лишних размышлений его божественное сознание тут же покинуло клинок и постаралось укрыться от атаки этой волны изначальной силы. Но эта волна была словно дикий зверь, бросившийся в воду. Бешеным ураганным ветром она накрыла собой клинок. Раздался треск, и клинок сразу разлетелся на части, вплоть до рукояти. Конечно, реакция божественного сознания Ван Линя была еще быстрее. Когда клинок разрушился, она уже покинула его и поспешила укрыться от удара. Но даже так ударная волна изначальной силы все же успела слегка коснуться его божественного сознания, большая половина которого тут же исчезла. На лице Ван Линя, сидящего в позе лотоса внутри места расположения кости Ван Юи, выступил неприятный румянец, и только через какое-то время он пришел в норму. Какая сильная волна изначальной силы! Если бы она не шла против течения воронки, боюсь, она уничтожила бы все мое божественное сознание. Глаза Ван Линя сверкнули холодом. Он понял, что изначальная сила, которая вырвалась из воронки, была только отзвуком реальной волны. Но самым главным было то, что сила притяжения воронки была очень сильной. Это одна из техник самого Ван Юэ, а значит, что если ударная волна хотела вырваться изнутри воронки, ей пришлось бы пройти через огромное сопротивление, и таким образом большая часть ее мощи была бы поглощена воронкой. Стукнув по сумке, Ван Рин снова достал очередной клинок, окружил его божественным сознанием, превратил в радугу мечей и отправил вперед. Через несколько мгновений, снова оказавшись в воронке, клинок застыл, контролируемый сознанием Ван Линя. Подождав секунды и убедившись, что из воронки больше не выплескиваются волны изначальной силы, он превратился в серебряную вспышку, вырвался вперед и вошел в внутренне прерывно крутящиеся воронки. Благодаря действию огромной силы притяжения, Ван Линю даже не пришлось прилагать усилия. Клинок просто проскользнул внутрь воронки и оказался в знакомом Ван Линю проходе. В тот же миг Ван Линь ощутил внутри прохода ударную силу, которая заставила его строкнуться в душе. Она с резким свистом гуляла по проходу, пытаясь разрушить все и вся. Немало щупалец, которые раньше заполняли проходы, были разрушены этой ураганной силой, а трупы, которые были обмотаны ими, все превратились в пыль и рассеялись по воздуху. Клинок с божественным сознанием Ван Линя в этот миг продвигался вперед, тесно прижимаясь к стенкам прохода. Если попадались трещины, оставшиеся от уничтоженных щупалец, клинок сразу же прятался внутри них. Только так можно было избежать этой свистящей вокруг ударной силы. Впереди показались два сражающихся силуэта, вокруг них сверкали вспышки божественных способностей и слышался грохот ударов. Это были Цэншуй и истинный золотой дракон, сцепившиеся в смертельной схватке. Неизвестно, что произошло здесь ранее, но сейчас изначальный дух древнего превозносимого заметно паник и уже не сражался вместе с Золотым Драконом. Его тело связывали более десятка щупалец, глаза были плотно закрыты, а сила осталась на волосок. Щупальца непрерывно вытягивали из него огромную изначальную энергию бессмертных, при этом надувались и дрожали так, что каждый, увидевший эту картину, сторгался в душе. Еще чуть дальше вокруг Имо Цзы в воздухе плавало множество пузырей Цы, и с ним уже начал сражение подоспевший Удунчань. Но только Ван Линь, увидев все это, почему-то нахмурился. Проход сейчас явно был наполовину короче, чем в прошлый раз. Впереди сразу же можно было увидеть его конец, но там была лишь стена, которая, очевидно, запечатывала место расположения младенца древнего бога. Ван Линь не выказал эмоций, а лишь спрятался и стал внимательно наблюдать за сражением. Золотой дракон взревел и обвился вокруг превозносимого Сюань Бао. 5 желтых листков бумаги на его теле испускали вспышки молний, которые тесно сплелись с его телом. Цин Шуй стоял перед ним с ледяным выражением. Его правый глаз сверкнул красным, и перед ним тут же сформировались красные вспышки молний, которые помчались на золотого дракона, повинуясь божественной способности Цин Шуя. Золотой дракон взревел, чешуя на его теле ярко сверкнула, и из его рта раздался низкий крик, наполненный временем. «Жертвенное золото!» Как только раздался этот голос, золотой дракон всем телом вздрогнул, и чешуйки на его теле тут же начали отрываться от него и собираться вместе. Почти в одно мгновение перед ним появился меч из чешуи. От этого меча волнами исходила мощь небес, соединённая с аурой истинного дракона. Он рванул вперед и направил удар прямо на Цин Шуя. Глаза Цин Шуя остались все такими же холодными. Вспышки молнии перед ним стали толщиной с его руку и начали двигаться навстречу мечу из чешуи. Одно мгновение, две божественных способности столкнулись в воздухе. Внутри тела Ван Юй раздался грохот до небес и поднялся ураганный ветер, разлетевшийся во все стороны. Узкий проход в этот момент раздался вширь, на его стенках появились трещины, из которых закапала зеленая кровь. Золотой дракон взревел, его тело захватило ударная сила, непрерывно отступая, он извивался словно змея, но при этом не переставал охранять собой превозносимого Сюань Бао. Поэтому от силы удара его тело покрылось ранами, брызнула золотая кровь, и его отбросило назад. Цин Шуй тоже отлетел прочь, но в этот миг внутри тела Ван Юя вдруг раздался жалобный рев, и это ревел сам Ван Юя. Этот рев тут же перевернул все внутри прохода, здесь все яростно задрожало, наверху разверзлась огромная трещина, и вместе с потоком зеленой крови из нее полилась бесконечная цинь ненависти. Рев стал еще более сильным, из трещины словно что-то рвалось наружу. Глаза Цин Шуя сверкнули, он тут же остановился и полетел вперед. Его развивающиеся волосы дрогнули, он сложил руки в заклинании и тихо проговорил. «Пределы убийства!» В тот миг, когда прозвучали его слова, его волосы стали развиваться, как от невидимого ветра во все стороны, под его ногами появился луч красного света, который вдруг начал расширяться. Пределы убийства были личной божественной способностью Цин Шуя. Ослепительная красная вспышка под его ногами тут же заполнила собой все вокруг, и когда она отразилась на теле золотого дракона, он словно поменял свой цвет. С приближением Цин Шуя красный свет под его ногами наполнился призраками, число которых было просто огромным. Это было проявление квинтэссенции убийств, совершенных Цин Шуем за всю его жизнь. Золотой дракон поднял огромную голову и заревел в сторону Цин Шуя. 5 листков желтой бумаги закружились вокруг его тела, и раздалось низкое рычание. «Жертвенное золото, карающее дерево, ритуальная вода, ядовитый огонь, могильная земля, вращение 5 элементов!» В тот миг, когда раздался рев золотого дракона, те 5 бумажных рун вокруг него тут же перестали вращаться и по одной прижались к телу золотого дракона, словно метки печати, сливаясь с ним. Из тела золотого дракона в одно мгновение вырвалась волна сильнейшей ауры. Он повернулся к быстро приближающемуся Цин Шую, разинул пасть и выплюнул 5 ярких вспышек. Под действием техники вращения 5 элементов, эти 5 вспышек обернулись мягким золотом, деревом орудия казни, и ритуальной водой, ярким ядовитым огнем и землей из могилы бессмертного. 5 элементов начали вращаться, словно отделяя все, что было внутри этого прохода, и создавая свой собственный мир. И даже сражающиеся вдалеке и Мо Цзы, и Удун Чань сразу отступили назад и обратили свое внимание сюда. Взгляд Цин Шуя сверкнул холодной вспышкой, когда пределы убийства разверзлись под его ногами. Он поднял правую руку, указал пальцем наверх и спокойно произнес: «Начертание пределов!» Все магические техники Цин Шуя были построены на основе 6 техник Императора Бессмертных, но он и сам обладал удивительным талантом, и потому сумел также создать свою собственную технику бессмертных. Эта техника строилась на основе пределов убийства, отделяла небо от земли и создавала собственные пределы. Все, что было ею начертано, становилось клеткой для души. И даже тот, кто обладал невероятными божественными способностями, не мог выбраться из этих пределов. В тот миг, когда Цин Шуй указал пальцем вверх, Всё вокруг тут же заполнило силой закона природы, и это был закон заключения в темницу. В этот момент вокруг Цаншуя образовалась невидимая печать, которая сковала даже вращение пяти элементов. Цаншуй, словно молния, оказался прямо рядом с золотым драконом. Его правая рука прошла прямо сквозь тело противника и схватила изначальный дух превозносимого Сюаньбао, которого дракон охранял своим телом. Щупальца, обвивающие изначальный дух Сюаньбао, вздрогнули и в тот же миг разрушились, разлетевшись в стороны брызгами зелёной крови. Плотно закрытые до этого глаза Сюаньбао вдруг распахнулись, и в них отразился ужас, но как бы он ни сопротивлялся, но уже не мог вырваться из железной хватки Цаншуя. Схватив превозносимого Сюаньбао, Цаншуй собрался было отступить, но в этот момент из трещины над ним растеклась сцена ненависти, затем оттуда протянулась кроваво-красная рука, которая нанесла удар Цаншую. Эта кровавая рука, помимо густой ци ненависти, содержала в себе ауру Ван Юэ. Рука оказалась слишком быстрой, и в ней скрывалась сила, способная разбить любую божественную способность. В одно мгновение она коснулась тела Цаншуя, и даже с его культивацией он не смог этого выдержать. Содрогнувшись всем телом, он резко отлетел назад, выплёвывая фонтан крови. Одновременно с этим рука одним движением схватила изначальный дух превозносимого Сюаньбао и яростно потащила за собой, собираясь вернуться обратно в трещину. В этот миг глаза Цаншуя, которые всё это время были холодными, налились ярким кровавым цветом, словно он почти обезумел. Превозносимый Сюаньбао сейчас был его единственной надеждой на познание Царства Бессмертных, но сейчас эта надежда была вырвана у него прямо из рук, и от этого Цаншуй взбесился. Надо заметить, что даже Байфань в своё время, чтобы случайно не прогневать Цаншуя, проявил к нему доброту и принял к себе в ученики. Ведь даже тот таинственный человек, которого бесконечно уважал Янь Лэйцзы из региона планет Лотянь, не хотел бы вызвать гнев Цаншуя. И сейчас гнев Цаншуя поднялся на того, кто забрал у него превозносимого Сюаньбао.